После всего этого мне нужно было расслабиться. Все это меня слишком сильно утомило. Между тренировками в Лимбе в течение многих лет, подготовкой к вторжению в Нью-Йорк и тем, чтобы все прошло идеально, я чувствовал себя немного напряженным. Я хотел немного расслабиться, и что может быть лучше, чем провести время с одной из самых сексуальных женщин на свете, которая также оказалась моей девушкой. Я открыл портал обратно в свою квартиру, и меня поразило ужасное зрелище. Черт, что она надела? Джин наклонилась перед книжной полкой, ища что-нибудь почитать. На ней также было что-то очень похожее на одни из тех штанов, которые называются сверхкороткими джинсовыми шортами. Мягко говоря, это было возбуждающе. Я обнаружил, что медленно приближаюсь к ней, как будто хищник преследует свою добычу. Она все еще не заметила меня из-за абсурдного количества заклинаний и рун, которые были на мне. Теперь я стоял прямо за ней, моя рука медленно приближалась к ее заднице. Я слегка ущипнул ее, и меня встретил милый визг. Она удивленно обернулась, готовая меня оттолкнуть, но остановилась как раз вовремя, чтобы увидеть, что это я. «Дук, когда ты приехал, я тебя совсем не чувствовала», — удивленно спросила она. «Некоторое время назад», — сказал я с ухмылкой. Она слегка ударила меня в грудь. «Больше так не делай, мне было больно. Извини, извини, я просто не смог устоять. Кстати, мне нравится этот наряд. Ну, я купила это на твои деньги. Это и еще несколько вещей. Мы с Китти устроили небольшой поход за покупками. Из мести, как она это называла», — сказала она. «Похоже, вы, девочки, веселились без меня», — сказал я. Она посмотрела на меня и сказала: «И кто виноват в том, что тебя не было почти год? Я почти не надеялась тебя увидеть». Я подошел немного ближе и обнял ее. Я начал медленно целовать ее шею. «Мне очень жаль. Я обещаю наверстать упущенное». Джин покраснела, прижимаясь к моей груди. Я немного укусил ее за шею, как будто хотел оставить след на ее коже. Она слегка застонала и сильно покраснела. Я смеялся, затем снова схватил ее за задницу. «Дук, не сейчас, мне все еще нужно», — начала она. Я резко поднял ее и перекинул через плечо. Она удивленно вскрикнула, но не сопротивлялась. «Что бы это ни было, это может подождать. Возможно, для тебя это был год, но для меня он был намного дольше. Ты не представляешь, как долго я этого ждал», — сказал я. Глава 89. Моя собственная Пиппер. На следующее утро я проснулся отдохнувшим. Вчера вечером мы сделали немало сексуальных экспериментов. Мы не останавливались, пока оба не свалились без сил. «Доброе утро, сонная голова», — сказал я. Джин распласталась на кровати, ее голова и конечности торчали из-под одеяла. Я осторожно стянул с нее одеяло. Ее восхитительное тело никогда не заставит меня прекратить восхищаться ее совершенной красотой. Я осторожно поцеловал ее плечо, потом перешел на грудь, но она не просыпалась. Меня это страшно раззадорило, и я начал действовать активнее. Я мял ее груди, нежно сосал и покусывал соски, но Джин лишь слегка приоткрыла рот. Это зрелище меня распалило еще сильнее. Я запустил руку в ее промежность и начал безжалостно терзать ее киску, которая и так порядком потрудилась этой ночью. Но к моему удивлению, это не привело Джин в чувство. Не зная, что делать, я позабыл обо всем и решил тогда просто удовлетворить свое желание. Я грубо раскинул ее ноги и жестоко вонзился в ее естество. Я двигался неистово, как поршень древнего двигателя. Мои руки мяли ее тело, а уста осыпали поцелуями и нежными укусами. Я слышал, как она шепчет: «О, да, еще». Но потом чертовка опять притворилась спящей. Я пытался таким образом разбудить ее несколько раз, но потом обнаружил, что она реально потеряла сознание. Я укрыл ее одеялом, надел штаны и пошел на кухню приготовить завтрак. Я решил приготовить блины, сосиски и яйца. «Софи, что у меня сегодня на повестке дня?» Передо мной появился голографический экран, пока Софи рассказывала мне, что мне нужно сделать на сегодня. «Подожди, доктор Пим наконец согласился на встречу, что изменилось? Кажется, наши усилия по восстановлению Нью-Йорка снискали нам благосклонность многих людей. Я предполагаю, что доктор Пим – один из них», – сказала Софи. «Ха, подумать только, что мне нужно было потратить пару сотен миллионов. Если бы я знал это, я бы сделал это раньше», — размышлял я про себя. Я пытался завербовать доктора Пима очень давно. Хотя его частицы Пима были впечатляющими, Они были мне не особо нужны. Конечно, уменьшение себя было полезно, но с заклинанием я не справился. Меня больше интересовал сам человек, разум, стоящий за всем этим. Придумать что-то настолько продвинутое в 70-х для меня было гораздо более впечатляющим. В отличие от доктора Хансена и Паркеров, доктора Пима было гораздо труднее убедить. Никто не пытался его убить, и, насколько я знал, его не интересовало богатство. Если бы не мои метазнания и тот факт, что я знал кое-что, что могло его заинтересовать, то я бы давно сдался. Назначь встречу в полдень. Мне нужно будет подготовить кое-что заранее. Думаю, доктор Пим будет счастлив узнать, что его жена, вполне возможно, еще жива, сказал я. Уже сделано, сказала Софи. Теперь, когда мы закончили с деловой стороной дела, сообщите мне о наших успехах в отношении нелюдей. Они уже ответили, отрицательно. Наши сканеры смогли обнаружить их присутствие на Луне, но похоже, по какой-то причине они не могут или не будут реагировать. Кажется, тогда мне придется самому пойти туда, вздохнул я. С другой стороны, нам гораздо больше повезло с нечеловеческими поселениями здесь, на Земле. Мы очень близки к тому, чтобы их найти, сказала она. Хорошо, по крайней мере, у нас есть это. У тебя есть что еще сообщить? Утвердительно. Возможно, мы нашли одну из наших целей из списка кандидатов, который вы предоставили, сказала она. Правда? Кто? С интересом спросил я. Аня Сейдж, сказала она. В молодости Аня жила на охваченных войной Балканах. Хотя до поры ей и другим детям везло в том, что они могли не бояться наземных мин и снайперов, но в конце концов и в ее деревню вторглись вражеские войска. И тогда она была вынуждена бежать и забыть о том, как она вела единственный известный ей образ жизни. В подростковом возрасте Аня не избежала войны. Она оказалась вовлеченной в российское вторжение в Афганистан. Она была вынуждена научиться сражаться, чтобы выжить в столкновениях с солдатами и местными бандитами, и брала оружие и снаряжение с тел павших бойцов, где бы она их ни находила. Однажды Аня почувствовала, что ей нужно войти в пещеру в близлежащем горном хребте Гиндукуш. Там она нашла смертельно раненую женщину. Она ненадолго в ужасе стояла над изнасилованным телом молодой женщины. Затем, чувствуя, что на нее вот-вот нападут сзади, она развернулась и застрелила одного из бандитов. Не колеблясь, когда он умолял сохранить свою жизнь, она вытащила нож из ножен и убила его. «А ты решительна и сильна. Возможно, я тебя немного недооценил». Она удивленно обернулась, но вскоре ее удивление сменилось замешательством и небольшим страхом. «Что ты?» – осторожно спросила она. «Обычно люди спрашивают, кто вы, а не что?» – весело сказал я. «Твои клетки, это?» – сказала она. Я удивленно приподнял бровь. «Ты можешь видеть мои клетки?» Она посмотрела мне в глаза и сказала. «Они невероятны. Что ж, я рад, что ты находишь мои клетки сексуальными, но это не место для болтовни», – сказал я, глядя на только что вырытую могилу и горящее тело человека рядом с ней. Я махнул рукой, и прямо перед нами появился портал. «Хочешь пойти на прогулку?» – спросил я. Как оказалось, способности Ани были гораздо более впечатляющими, чем я думал ранее. Из-за моего метазнания я имел смутное представление о ее силах, но это была лишь верхушка айсберга. После долгой беседы, во время которой я ответил на некоторые ее вопросы, а она ответила на некоторые из моих, мы пришли к взаимопониманию. Она будет отвечать за управление компанией. По сути, она будет версией мисс Пиппертони, но гораздо более впечатляющей. Ментальные вычисления, которые дали ей интеллектуальные способности, которые работали так же, как суперкомпьютер. Она также могла прекрасно вспомнить все, что она пережила, и мгновенно восстановить каждое воспоминание и любую информацию, которую она восприняла. Короче говоря, у нее была фотографическая память. Способность, которую она применила ко мне в пещере, называлось генетическое зрение. Это дало ей возможность воспринимать ДНК в клетках, живых или мертвых, с близкого расстояния. В сочетании с ее врожденными аналитическими способностями это позволило ей определять семейные отношения между людьми и понимать текущие и потенциальные способности человека. Наша первая встреча привлекла ее внимание. Она сказала мне, что впервые видела кого-то настолько сложного, как она выразилась. «Подожди, так ты бессмертен», сказала она, явно удивленная. «Пожалуйста, я давным-давно взломал код бессмертия, но меня все еще можно убить, но это должно произойти при определенных условиях. Моему противнику придется либо стереть меня на атомарном уровне, либо уничтожить мою душу. Есть еще несколько способов, но они не так эффективны, заключил я. Она фыркнула. То есть ты, по сути, говоришь мне, что единственный способ убить тебя, это сбросить ядерную бомбу тебе на задницу или каким-то образом уничтожить свою душу. Ну, я мог бы просто открыть портал, и это не было бы проблемой, сказал я. Наступила тишина. Вау, ты действительно могуч, сказала она. Я отшучивался, но только я знал, что угроза стирания была реальной и вполне возможной. Не имело значения, насколько я силен. Меня все равно могли стереть, в конце концов все решала удача. У меня был шанс 50-50, как и у всех, и это при условии, что Танос не просто сотрет всех. И, скажем так, мне не хотелось оставлять свою судьбу на волю безумца. Я закончил нашу встречу, сказав: «Ты начинаешь через неделю. Найдите время, чтобы расслабиться и привести себя в порядок». «Спасибо, я не знаю, что сказать, я», — сказала она. Я оборвал ее. «Ты более чем способна, и ты станешь прекрасным дополнением к нашей команде. Добро пожаловать на борт, мудрец. Это твое кодовое имя», — объяснил я. «Ха, думаю, мне это нравится», — сказала она с улыбкой. Вскоре наступил полдень, и я обнаружил, что направляюсь на встречу с доктором Пимом. До этого мне не потребовалось много времени, чтобы убедить Сейдж работать на меня. Я практически спас ее из зоны боевых действий и предложил ей огромные преимущества. Мы договорились, что она приступит к тренировкам через неделю, после того как устроится. Ее способности могли позволить ей обрабатывать информацию как суперкомпьютер, но ей все равно нужно было учиться. Софи и несколько других нанятых мною инструкторов научат ее этой стороне дела, в то время как Шанг-Чи догнатаскает ее своими боевыми искусствами. Я собирался прибыть в свой офис, поэтому я очистил свой разум от своих предыдущих мыслей. Я вошел и обнаружил, что меня ждет доктор Пим. «Доктор Пим, приятно познакомиться», — сказал я, входя. «Мистер Рэмси, это честь для меня», — сказал он. Глава 90. Глава 90. Сделка с доктором Пимом. Я предложил доктору Пиму сесть и налил нам двоим выпить. Он вежливо отказался, поэтому я решил не настаивать и тоже вернуться на правильный путь. «Должен сказать, я не ожидал, что вы согласитесь. Что заставило вас передумать?» — спросил я. «Это из-за моей дочери», — ответил он. «Вашей дочери?» — сказал я, приподняв бровь. «Да, похоже, она думает, что вы другой», — ответил он. «Для меня большая честь быть столь высоко оцененным вашей дочерью. Но что насчет вас, доктор Пим? Что вы думаете?» — спросил я с легким любопытством. «Люди не всегда такие, какими кажутся, и чаще всего человек разочаровывается», — сказал он. «Мудрые слова, чтобы жить в этом ключе. Так почему вы избегали меня последние пару лет, мистер Рэмси? Я не наивен. Я ученый на пенсии. Единственное, что заслуживает вашего внимания, это строго засекречено. Что заставляет меня думать, что вы каким-то образом знаете то, чего не должны знать», — сказал он. «Что, как факт, у вас есть около полдюжины ваших солдатских муравьев, которые пытаются проникнуть в мой офис, пока мы говорим», — сказал я с ухмылкой. Его глаза расширились, и он внезапно испугался. «Я, пожалуйста, не пытайтесь отрицать это, мы оба умные люди. На самом деле я был бы разочарован, если бы вы даже не попытались», — сказал я. Я махнул рукой, и на столе перед нами появилась пара десятков муравьев. Они были слишком малы, чтобы увидеть, поэтому я применил руну, чтобы увеличить их размер. Доктор Пим вскочил со стула и с явным недоверием указал на муравьев размером с крысу. «Хо, как вы это сделали?» Я проигнорировал его вопрос и быстро допил. Я встал со стула и пристально посмотрел на него. «Я не терплю людей, шпионящих за мной, но сейчас я готов сделать здесь исключение». В нашем разговоре было короткое затишье, достаточно продолжительное, чтобы он смог снова сориентироваться. Он выпрямился и тихо посмотрел мне в глаза. Это заняло некоторое время, но после некоторых убеждений нам удалось прийти к взаимопониманию. Он не согласился работать на меня, но после того, как намекнул на возможность выживания его жены и мою готовность вложить все доступные ресурсы, чтобы помочь ему построить квантовый портал, он наконец уступил. Я думаю, что показ ему наших современных лабораторий и того, насколько развиты наши технологии, логично подвел нас к заключению сделки. Я также убедил его дать нам образец своих частиц Пима для исследовательских целей. Какая-то его часть всегда боялась того, что его открытие можно будет использовать или даже превратить в оружие. Он по понятным причинам не хотел этого делать, но после того, как я показал ему технологию, к которой у меня был доступ, это сильно развеяло его опасения. Я имею в виду, что если бы я хотел разрушить мир или использовать его исследования в гнусных целях, были более простые способы сделать это. Я решил делегировать и очистить свое расписание на день и ненадолго переместился в лимб. Он выглядел совсем не так, как раньше. Его прежняя бесплодная поверхность была заменена зеленой растительностью и дикой природой, насколько мог видеть глаз. Я услышал рев, доносящийся с неба, только чтобы увидеть одного из левиафанов, которого мне удалось заполучить. Не считая разведывательного корабля и солдата Читуари, которому удалось пережить вторжение, у меня было более полудюжины левиафанов, живущих в настоящее время в измерении Лимба. Они не были похожи на своих предшественников, а больше походили на больших белых китов. Потребовалось немного времени и усилий, но с помощью магии души их наружности сила были значительно увеличены. Я не ожидал, что они станут чисто белыми. Это был неожиданный побочный эффект из-за высокой концентрации энергии силы света в этом мире. Незначительное количество энергии световой силы просачивались в их души, в то время как я преобразовывал их души. Они были почти неразумными, поэтому это было намного проще. Я планировал только укрепить их тела и их скорость, но с удивлением обнаружил, что они также приобрели некоторые уникальные способности. Теперь они могли стрелять концентрированными лучами световой энергии изо рта и даже высвобождать свет из своего тела, управляя своей биолюминесцентной кожей. Я планировал использовать их в качестве боевых зверей и даже начал клонировать некоторых из них в специализированных камерах, поскольку, как оказалось, они были созданы именно так. Этот процесс также легко объяснялся в информации, которую я получил из базы данных Читаури. Это было достаточно легко воспроизвести, если у вас были необходимые материалы. «Хозяин!» — услышал я позади себя. Я обернулся только для того, чтобы увидеть солдата Читуари, которого я снова приобрел на космическом корабле. Только сейчас он совсем не походил на солдата Читуари. Во-первых, он мог говорить, и с помощью процесса, очень похожего на левиафанов, я смог его изменить. Его кожа тоже стала чисто белой, и он стал более гуманоидным. Он получил по 5 пальцев на каждой конечности, его лицо было намного менее рептильным, но все же выглядело несколько чужеродным. Подобно левиафанам, он также получил новые силы. Он мог направлять энергию силы света для создания кинжалов или даже мечей, сделанных из чистой энергии силы света. Они были достаточно сильны, чтобы прорезать твердую сталь, и были весьма полезны в бою. Он также получил небольшую форму телепатии, и, как и у левиафанов, его кожа приобрела слабое люминесцентное сияние. «Кастиэль, я вижу, ты довольно хорошо приспосабливаешься к своему новому телу», — сказал я. «Это все благодаря хозяину», — сказал он с почтительным взглядом в глазах. «Как продвигается задача, которую я тебе поставил? Пробудился ли кто-нибудь из твоих братьев или сестер?» — спросил я. «Еще нет, хозяин, но это должно случиться скоро. Я наблюдал за ними, как вы проинструктировали. В последнее время они намного больше двигались во сне», — сказал он. Я одобрительно кивнул и сказал: «Это хорошо, наблюдай за ними. Они будут нуждаться в тебе, когда они проснутся. Ты первый представитель своей новой расы, а это связано с большой ответственностью. Оказывается, внесенных мной изменений было достаточно, чтобы классифицировать их как новую расу. По сути, они были видоизменены, и каждый из них имел связь с измерением силы света. У меня было собрано много образцов у различных мертвых солдат Читуари, и, используя Кастиэля в качестве генетического шаблона и с некоторой генной инженерией, результаты оказались лучше, чем я мог ожидать. Однако им все равно нужно время, чтобы расти и учиться. Я не планировал обращаться с ними как с расходными солдатами. Вместо этого, они станут первыми обитателями нового улучшенного Лимба. Те, кто обладает способностями к науке, станут учеными, а те, у кого есть способности стать генералами и воинами, станут таковыми. На это уйдут годы, но опять же время в Лимбе пролетело намного быстрее, чем на Земле. Я оставил Кастиэля на произвол судьбы и решил отправиться к сокровищам замка. Я вошел в комнату, полную рун безопасности и оберегов, только для того, чтобы посмотреть, зачем я пришел. Раньше, когда я угрожал Лаки в самолете, Мне удалось сделать ему два скрытых телепатических внушения. Одно из них должно было побудить его сбежать после его поимки, а другое – координаты тщательно охраняемой камеры в измерении Лимба. Тессеракт в первую очередь работал, основываясь на координатах или намерениях пользователя. Я включил второе телепатическое внушение в тот момент, когда он попробовал использовать тессеракт. Я взял камень и открыл портал, ведущий в самое сердце Лимба. В этом зале было три возвышающихся пьедестала, которые окружали сердце Прометия. Каждый пьедестал имел руническую цепочку, отходящую от него, ведущую к сложной рунической матрице, окружающей ядро. Я подошел к центральному пьедесталу и разбил тессеракт, прежде чем извлечь камень изнутри. Я сохранил оболочку, потому что однажды она может пригодиться, затем поместил космический камень в рощу, которая идеально подходила к камню. Пьедестал пульсировал энергией, прежде чем стабилизировался. Я чувствовал новую связь на краю своего разума, умоляющую меня использовать его. И я поддался чувству и мысли. Глава 91. Темный мир. Шанг-Чи был занят мытьем полов с новичками, зачем мне всегда было интересно наблюдать. Большинство новобранцев были либо недавно пробудившимися мутантами, либо случайными нечеловеками. Это было упражнение, призванное привить смирение и с самого начала научить их тому, что обладание способностями не делает вас непобедимым. И нет лучшего способа показать это, чем заставить человека надрать тебе задницу. Всегда помни, что твои силы – всего лишь инструмент. Враги не дадут тебе времени использовать их. Битва может закончиться мгновенно, сказал Шанг-Чи, переворачивая другого новобранца. Привет, босс. Похоже, тебе весело, сказала Каллиста, подходя ко мне. Что я могу сказать? Я нахожу это ностальгическим, сказал я. Некоторое время я продолжал наблюдать, пока меня внезапно не прервала Софи. Босс, только что поступил этот новостной репортаж, сказала Софи, проигрывая новостной репортаж. Я здесь, в Стоунхендже, в связи с интересным развитием событий сегодня. Полиция сообщила о месте происшествия вскоре после 11 часов утра, после того как, казалось бы, безобидный бродяга приблизился к этому месту, а затем начал раздеваться догола и эффективно терроризировать туристов. Научное оборудование, крича, что он пытался их спасти. Человек, которого позже опознали как известного астрофизика доктора Эрика Силвига, был вызван на допрос в полицию. Об этом сообщил репортер новостей Стоунхендж ТВ. После того, как она показала мне новостной репортаж о Силвиге, бегающем голым по Стоунхенджу, пока полиция пыталась его поймать, некоторое время я молчал. Босс, что случилось? Сказала Каллиста. Ничего, Каллиста. Мне просто не нужно было это видеть, сказал я странным тоном. Я покачал головой, прогоняя эти странные мысли. Нужно сделать пометку, чтобы научить Софи, как размывать определенные вещи. Я имею в виду, что гравитация не пошла на пользу этому человеку. С другой точки зрения, Джейн, Дарси и Ян только что вошли на старую фабрику. Трое ученых начали входить в заброшенный склад, во главе с Джейн, за ней Дарси и новый стажер. Они пытались отследить гравитационные аномалии, когда внезапно услышали шум. «Это еще что? Неужели тут опасно?» – прошептала Дарси. Она подняла руки и закричала. «Все в порядке. Мы американцы. Это должно сделать их менее опасными для нас», – недоверчиво спросила Джейн. Она собиралась что-то сказать, когда они услышали голоса каких-то детей. «Уходите прочь», – громко прошептала девочка. «Ша-ша-ша». Другой ребенок успокоил ее. Голоса стихли, и из своих укрытий вышли трое детей. «Вы из полиции?» – спросила их девочка. «Нет, мы ученые», – Джейн сделала паузу и огляделась. «Пожалуйста, не бойтесь». «Хорошо, я согласна». «Спасибо», – саркастически сказала Дарси. «Мы только что нашли кое-что», – сказали ребятишки, которые были все еще напуганы. «Вы можете показать нам?» – мягко спросила Джейн. Трое детей ведут Джейн, Дарси и Яна к грузовику. Один из мальчиков задел грузовик и подтолкнул его двумя пальцами. Они с удивлением наблюдали, как грузовик парил в воздухе. «Это не похоже на фальсификацию», – сказала Джейн. Затем дети отвели их на заводскую лестницу. Все они остановились у лестничной клетки фабрики, и один из них уронил бутылку с лестницы. Они наблюдали, как бутылка растворилась в воздухе, сделав несколько волн в воздухе, как будто ее уронили в воду. «Куда она делась?» – спросила Дарси маленькую девочку с ними. Девочка просто указала вверх, и все они посмотрели вверх и увидели, что бутылка снова появляется над ними. Он снова упал в другой портал, только чтобы снова появиться, постоянно появляясь и исчезая из порталов. Это невероятно, сказала Джейн. Она взяла пустую банку, уронила ее и наблюдала, как она делает то же самое. Она растворилась в воздухе, но когда они посмотрели на нее снова, ничего не произошло. «Что случилось?» – удивленно спросила Дарси. «Иногда они возвращаются, иногда нет», – объяснила девочка. «Я хочу что-нибудь бросить. Джейн, дай мне свою обувь», – сказала Дарси, но Джейн ее игнорировала. Джейн достала сканер и посмотрела на показания. «Я не видела подобного с тех пор», – пробормотала Джейн. «Нью-Мексико», – сказала Дарси. Джейн многозначительно посмотрела на нее, прежде чем броситься прочь, крича: «Ничего не трогайте». Дарси подождала несколько мгновений, пока Джейн не скрылась из виду, затем повернулась к Яну и сказала: «Дай мне твою обувь». Джейн отошла от остальных и наблюдала, как они на лестничной клетке сбрасывают предметы и наблюдают, как они исчезают и появляются снова. Она посмотрела на свой гаджет, увидела аномалию и пошла прочь. Вернувшись на лестницу, Ян уронил ключи от машины, и они смотрели, как они исчезают, но когда они подняли глаза, ключи больше не появились. «Где ключи от машины?» – спросила Дарси. Джейн следила за показаниями на своем гаджете, который перенес ее в другую часть фабрики. Когда показания стали сильнее, порыв ветра толкнул ее вперед, и она обнаружила, что телепортировалась в другое пространство. Она огляделась и нашла колонну с эфиром. Она медленно протянула к ней руку. «Я бы не трогал этого, будь я на твоем месте». Она в шоке отпрянула и отступила на несколько шагов. «Дуглас, что вы здесь делаете?» — удивленно сказала она. «Я мог бы задать вам тот же вопрос, доктор Джейн. Если бы я прибыл мгновением позже, ваша жизнь была бы в опасности», — сказал я. «Вы знаете, что это за штука?» — спросила она, указывая на него. «Да, это называется эфир», — сказал я. «Где мы? Что это за место?» — спросила она. Я начал накладывать несколько заклинаний, делая некоторые вычисления. «Судя по моим показаниям, мы должны быть у руин Свартальфхейма. Ха, не подумал бы сам заглянуть туда». «Свартальфхейм?» — спросила она. «Это один из девяти миров и дом темных эльфов. Асгардианцы и другие жители девяти миров называют его темным миром», — сказал я. Ее глаза расширились от удивления, и я увидел, что мое заявление только поднимает новые вопросы. Не каждый день можно было наткнуться на камень бесконечности. Итак, я решил ответить на некоторые из ее вопросов. Он расположен в звездной системе, которая почти полностью корродирована темной материей. И Свартальфхейм, и населяющие его темные эльфы развились в соответствии с более разнообразной таблицей элементов. Единственным источником видимого света для мира является черная дыра, — продолжил я, указывая на небо. «Но это невозможно», — сказала она, глядя в небо. «Давайте порассуждаем об этом позже, здесь небезопасно», — сказал я, наблюдая за беспорядочными движениями эфира. В то же время на своем корабле внезапно проснулся темный эльф, зная, что эфир был найден. «Эфир пробуждает нас. Конвергенция возвращается», — сказал Маликит. «После помещения эфира в контейнер, сделанный из оболочки тессеракта и виброниевого шасси, я открыл портал обратно на склад и взял с собой доктора Джейн. Я увернулся от брошенного мне ботинка и бросил раздраженный взгляд на виновного. Дарси пряталась за Яном, у которого, кстати, остались только носки. Я не инопланетянин, мисс Льюис, и если бы я был им, сомневаюсь, что бросок ботинка вашего стажера поможет против меня», — сказал я. Дарси внезапно воскликнула: «Эй, ты тот парень из Энигмы. Ты помог Тору в Нью-Мексико и Нью-Йорке». «Да, спасибо, что напомнили мне, мисс Льюис», — я вздохнул. Дарси подбежала к Джейн и обняла ее, когда она воскликнула: «Джейн, где ты, черт возьми, была?» Глава 92. Глава 92. «Добро пожаловать в Асгард». Джейн натряхнула голову и сказала: «Я была в Свартальфхиме». «Сва, что это такое?» — спросила Дарси. «Это один из девяти миров», — сказал я. «Сэр, я ваш большой поклонник. Я видел, что вы делали в Нью-Йорке. Также мне очень жаль ту штуку, которую я», — сказал стажер, протягивая руку. «Ничего страшного, я сделал только то, что должен был. Я уверен, что если бы была возможность, большинство сделали бы то же самое», — сказал я. Он смотрел на меня с трепетом, что было немного неудобно. «Я имею в виду, как бы вы себя чувствовали, если бы другой мужчина смотрел на вас таким пристальным взглядом? Интересно, Так ли чувствуют себя знаменитости? Подумал я про себя. Джейн выглядела явно расстроенной, все еще слегка напуганной случившимся. Пошел дождь, и над нами прогрохотали молнии. Мы услышали еще один треск молнии, и я повернулся в сторону, где услышал приземление человека. Как только Джейн увидела Тора, она побежала к нему. И как только она подошла к нему, она сильно ударила его по лицу. Он был ошеломлен на мгновение, но быстро избавился от этого. «Извини, мне просто нужно было убедиться, что ты настоящий. Это был очень странный день», — сказала Джейн. «Ну, Джейн», — сказал Тор. Она внезапно ударила его снова, на этот раз с большим жаром. «Где ты был?» — закричала она. «А где ты была? Хеймдалль не мог тебя видеть», — крикнул он в ответ. «Я была здесь, там, где ты меня оставил. Я ждала, а потом плакала, а потом вышла искать тебя. Ты сказал, что вернешься», — рыдала она. «Я знаю, но радужный мост был разрушен. Девять царств превратились в хаос, бушевали войны, нас грабили мародерские орды. Я должен был положить конец резне. Как бы то ни было, это было ужасно. Но я видела тебя по телевизору, ты был в Нью-Йорке», — сказала она. «Джейн, я боролся, чтобы защитить тебя от опасности моего мира. Но я был неправ, я был дураком. Я верю, что судьба свела нас вместе. Джейн, я не знаю, где ты была и что случилось, но я знаю это», — сказал он решительно. Я махнул рукой, и над моей головой появился невидимый барьер, защищающий нас от дождя. Дарси вытерла очки и указала на барьер. «Что это с тобой? Это похоже на то, что ты мститель». Я фыркнул и сказал: «Это преимущество волшебства. Давайте присоединимся к ним». «Ладно». Мы пошли туда и увидели, что Тор и Джейн собираются поцеловаться. Дарси, как никогда тактично, прервала их и сказала: «Эй, это вы? Вам дождь не мешает? Мы вроде как в центре чего-то», — сказала Джейн. Тор посмотрел вверх, и мысленной командой дождь внезапно прекратился. Затем он повернулся ко мне и сказал: «Энигма, что ты здесь делаешь?» — удивленно спросил Тор. «Почему бы тебе не спросить ее?» — сказал я, глядя на Джейн. Он бросил на нее озабоченный взгляд. «С тобой все в порядке? Что случилось?» «Я искала источник этих гравитационных аномалий. Должно быть, прошла через портал, потому что внезапно я оказалась в темной пещере с красным светом, проникающим через отверстие. Там плавала эта странная жидкость, и я собиралась прикоснуться к ней», — пробормотала она. Он посмотрел на меня, ожидая объяснений. Портал вел в Свартальфхейм. Красная вещь, которую она упомянула, была эфиром. Его глаза расширились в тревоге. «Пожалуйста, скажи мне, ты этого не трогала?» «Я не», — сказала она. «Я оказался там вовремя». «Она в порядке?» — заверил я. Вдруг мы услышали приближающиеся к нам полицейские сирены и увидели, что прямо нам едут две полицейские машины. «ГМ, я почти уверена, что нас арестуют», — сказала Дарси. «Я разберусь с этим, дайте мне секунду», — сказала Джейн, прежде чем побежать к полицейским машинам. Пока мы стояли, ждали, пока Джейн решит проблему, Дарси повернулась к Тору и сказала: «Дай хоть посмотреть на тебя. Ты по-прежнему мускулист и все такое. Как там космос?» «Космическое пространство в порядке», — ответил Тор. «Вы Джейн Фостер?» — спросил офицер полиции. «Вы знаете этого человека?» — сказал полицейский, имея в виду Яна. «Он мой стажер». «Мой стажер», — сказала она. «Это территория, частная собственность, а вы вторглись сюда. Вам придется пойти со мной», — сказал полицейский. Полицейский офицер идет, чтобы схватить Джейн за руку, и я вижу, как Тор заметно напрягается. Раньше ситуация могла еще больше накалиться, потому я машу рукой. Здесь ни на что смотреть. Это была ложная тревога. Полицейские внезапно останавливаются и отпускают руку Джейн. Они возвращаются в свои машины и уезжают. «Сила, Абивана!» — воскликнула Дарси. Тор с любопытством посмотрел на меня, но ничего не сказал. Он идет проверить Джейн, за ним Дарси и я. Почувствовав какое-то пространственное нарушение и признаки того, что кто-то пытается нас телепортировать, я готовлюсь. Тор внезапно говорит Джейн: «Держись за меня». Как раз вовремя, потому что, как только она это делает, мы видим вокруг себя разноцветные огни и чувствуем тягу вверх. «Что ты делаешь?» — в замешательстве спросила Джейн. Внезапно радужный мост открывается. Я не борюсь с натиском, но чувствую, что Дарси цепляется за меня. Прежде чем мы это успеем взлететь, мы падаем на твердый пол. Неудобства такого рода перемещения меня не коснулись, так как это был мой не первый раз. Тор тоже был непоколебим. Джейн немного споткнулась, но сумела выпрямиться, а Дарси чуть не упала. Она приняла глупое решение вслед за нами, но мы ничего не можем с этим поделать. Джейн изумленно огляделась и сказала: «Мы должны сделать это снова». Тогда она впервые заметила Хеймдалля, который, как всегда, охранял мост. Его всевидящие глаза падают на нас, когда он бесстрастно смотрит на нас. Джейн бессознательно сглотнула. «ГМ, здравствуйте. Добро пожаловать в Асгард», — сказал Хеймдалль. «Мы следовали за Тором в сторону золотого города Асгарда». Джейн и Дарси в изумлении огляделись. Вид с радужного моста поражал. «Мы смотрели на все. Дворец, людей, рынок. Я также был втайне впечатлен, так как у меня не было достаточно времени, чтобы все проверить, когда я был здесь в последний раз. Обидно. Через несколько лет все это должно будет разрушиться». Я продолжал идти рядом с Тором. Дарси слегка шла за нами, просто оглядываясь. Она пялилась на все, и при этом начинала действовать мне на нервы. Я находил ее выходки забавными. Тор настоял на том, чтобы отвезти Джейн на обследование, так как он все еще беспокоился о ней. Вскоре мы достигаем медицинского крыла дворца, и пока асгардианские врачи изучали Джейн, Тор парил над ней, явно обеспокоенный. Я стоял в стороне с Дарси, пока Тор заставлял целителей проверять Джейн. Они уложили ее на кровать, которая была более совершенной формой медицинского сканера, и начали сканировать ее. Голографическое изображение появилось над Джейн, показывая ее тело и все происходящие в нем потоки и изменения. Я был впечатлен их технологическим уровнем, и даже попросил Софи сделать несколько сканирований всего медицинского оборудования. Но я сначала попросил на это разрешение, потому что это было бы слишком очевидно, если бы я не сделал этого. Тор просто пожал плечами и сказал мне делать, что я хочу. «Это что?» — сказала Джейн, пытаясь прикоснуться к оборудованию. Целительница Ир отбросила ее руку и сказала: «Замолчи, это же квантовый генератор поля, не так ли?» — сказала Джейн. «Это кузница душ», — сказала Ир. «Кузница душ переносит молекулярную энергию из одного места в другое?» — спросила Джейн. Ир выглядела впечатленной. «Да, именно так». Джейн посмотрела на Тора и прошептала: «Это квантовый генератор поля. Вы уверены, что она в порядке?» — обеспокоенно спросил Тор. «Она здорова, и, кажется, нет ничего необычного для смертного», — сказал целитель. В этот момент один входит в комнату, неодобрительно оглядывается и говорит: «Мои слова для вас просто шумы, которые вы полностью игнорируете. Я волновался, что она могла заболеть», — сказал Тор. «Она смертна. Болезнь – их отличительная черта», – сказал Ладин. Глава 93. В городе богов. Фа, попытался сказать Тор. «Им здесь, в Асгарде, не место, как козе за банкетным столом», – перебил Ладин. Джейн села и посмотрела на Тора, а затем на Одина. «Он просто... Да кто ты такой?» – закричала она. «Я Один, король Асгарда, защитник девяти миров», – преисполнившись гневом, сказал Ладин. «О, ну я», – сказала Джейн. «Я очень хорошо знаю, кто ты, Джейн Фостер», — сказал он, поворачиваясь, чтобы уйти. «Мне кажется странным, что с Колоссом и Росомахой обращались иначе», — сказал я, прежде чем он вышел за дверь. Он повернулся ко мне и сказал: «Нам были нужны воины, семь миров погрязли в хаосе, поэтому мы просто заключили соглашение». Я кивнул и ответил: «Тем не менее я благодарю вас за гостеприимство. Сиф поручилась за них, когда узнала, что они твои друзья. Мне не нужна твоя благодарность, колдун. Возьми смертных с собой и возвращайся в Мидгард», — сказал он. «Хм, интересно, почему он не считает меня смертным?» — подумал я про себя. «Тогда я сделаю это. Но вы, вероятно, должны знать, что наступают темные эльфы», — сказал я. Он остановился как вкопанный и, не оборачиваясь, сказал: «Это невозможно». В ответ я достал эфир и поднял его всем на обозрение. Эта штука пыталась проникнуть в нее, отец, чего я раньше не видел, — сказал Тор. Один проверил энергетическую силу, исходящую из контейнера, и быстро понял, что это действительно так. Один посмотрел на всех нас и сказал: «Пойдем со мной, смертные останутся». Джейн и Дарси были явно недовольны его отношением к ним, но в итоге они остались позади, а мы с Тором последовали за Одином. «Есть реликвии, которые предшествуют самой Вселенной. То, что находится в ваших руках, похоже, одна из них. Девять царств не вечны. У них был рассвет, и у них будет закат», — Один показывает нам древнюю книгу и продолжает. Но до этого рассвета темные силы, темные эльфы, правили безраздельно и беспрепятственно. Тор открыл книгу и прочитал отрывок из нее. «Рожденные вечной ночью, темные эльфы пришли украсть ваш свет. Это были истории, о которых нам рассказывала мама», — вспомнил Тор. Один кивнул и сказал. «Их лидер, Малекит, создал оружие из этой тьмы, оно называлось эфиром. В то время как другие реликвии часто выглядели как камни, эфир текучий постоянно меняется. Он превращает материю в темную материю и ищет тела, которые примут его. Тогда он будет черпать силу из их жизненной силы». Малекит стремился использовать силу эфира, чтобы вернуть вселенную во тьму. Но после вечности пролитой крови мой отец Бор, наконец, победил, установив мир, который длился тысячи лет. Тор, однако, был не в курсе таких вещей. Он спросил, что с ними случилось. «Он убил их всех», — сказал один. «Ты уверен, отец?» «Говорили, что эфир был уничтожен, но вот он», — сказал Тор. «Темные эльфы все мертвы», — настаивал один. «Тогда там сказано, как уничтожить эфир», — спросил Тор. Один захлопнул книгу и холодно заявил. «Это не может быть уничтожено». Затем он уходит, и мы оба наблюдаем, как он уходит. Постояв в библиотеке минуту, мы возвращаемся в палаты исцеления, где сидели Джейн и Дарси. «Ребята, вы вернулись», — крикнула Дарси. «Что случилось, что он тебе сказал?» — спросила Джейн. «Он дал нам только небольшой урок истории», — сказал я смущенно. Тор ободряюще посмотрел на нее и сказал. «Я объясню по дороге. Пойдем, я бы хотел, чтобы ты встретился кое с кем». Мы начали выходить из комнаты, Тор и Джейн шли впереди, я и Дарси следовали за ними, давая им возможность уединиться. «Итак, как тебе Асгард?» – неожиданно спросила Дарси. Я приподнял бровь при ее попытке завязать светскую беседу и сказал. «Слишком много золота. Да им действительно нравится их золото. Золотые доспехи, золотые стены, здания, золотые туалеты», – сказала она. «Что? Ну вы, ребята, ненадолго ушли, и мне пришлось идти в туалет», – смущенно сказала Дарси. Заметив, что Тор и Джейн остановились, мы посмотрели вперед и увидели, как Тор и Джейн разговаривают с женщиной. Если я верно догадываюсь, то это была королева Асгарда. Королева посмотрела на нас, что заставляет Тор и Джейн тоже повернуться к нам. Она улыбается нам, когда Тор начинает нас знакомить. «Мама, это мой друг Энигма. Он сражался вместе со мной как против Разрушителя, так и против армии Локи на Мидгарде. Он сильный воин. А это Дарси. Она подруга Джейн. Я вежливо кланяюсь королеве». Дарси следует за ней, но затем смотрит на Фрикка и выпаливает. «Ты правда мама Тора?» Фрик хихикает и говорит. «Неужели так трудно поверить?» Дарси волновалась. «Нет, просто один выглядит таким старым, а ты, я имею в виду, очень молода». Фрик снова посмеивается и говорит. «Все в порядке, но только между нами. Я думаю, что тоже выгляжу старой». Когда мы все посмеиваемся, внезапно срабатывает сигнализация. «Это тюрьма», шепчет Фрик. Она смотрит на Тора и говорит. «Иди, я позабочусь о них». Тор немного колеблется, поэтому я говорю. «Я тоже встану на защиту. Не волнуйся». И тут моя форма значительно увеличивается, и я становлюсь на пару футов выше. Мой симбиот дал мне возможность увеличивать мою биомассу, что было полезно при борьбе с физически более сильными противниками. Тор кивает и использует свой молот, чтобы улететь в сторону тюрьмы, а Фрик ведет нас к своим комнатам. Она смотрит на меня, изучая меня, в течение минуты, а затем говорит. «Я не замечала этого раньше, но твоя жизненная сила огромна даже по сравнению с асгардцами». Я киваю и говорю. «Возможно, у меня было несколько обновлений». Фрик приподняла брови и сказала. «Кажется, в Мидгарде больше сюрпризов, чем я думала». Один подходит к нам, отдавая приказы охранникам, стоящим за ним. Он неодобрительно смотрит на меня, Джейн и Дарси. Он ненадолго останавливается на мне, но затем поворачивается к Фрик. Он говорит, это лишь стычка, бояться нечего. Он смотрит на нас, поворачивается к охранникам и кричит, идите. Фрик мягко улыбается своему мужу и говорит, ты никогда не был хорошим лгуном. Сиф использует этот момент, чтобы пройти мимо нас, и я машу ей. В моей боевой форме она меня узнает и немного улыбается. Один смотрит на нас, поворачивается к Фрик и говорит, отведи их в свои покои, я приду за тобой, когда будет безопасно. Затем он поворачивается ко мне и говорит, Тор доверяет тебе свою жизнь, докажи мне, что он не ошибается, береги себя, говорит Фрик Одину, нежно лаская его по щеке. Один улыбается ей и размышляет, Несмотря на все, что я выжил, моя королева все еще беспокоится обо мне. Фрик качает головой и говорит: это потому что я волновалась. Один улыбается и идет туда, откуда доносился шум. Фрик улыбается ему в спину и берет меч у одного из стражников. У нее встревоженное лицо, из глаз текут слезы. Она смотрит на нас и приказывает: послушайте меня сейчас, мне нужно, чтобы вы делали все, что я прошу, без вопросов. Ведите Джейн и Дарси через эту дверь. Оставайтесь в тени, пока Хеймдалл или один не придут за вами. Я сохраню иллюзию, чтобы спрятать вас. Джейн и Дарси немедленно кивают, но, понимая, что она планирует, я качаю головой и говорю: нет, Тор и один доверяют мне охранять всех вас. Девочки должны пройти через дверь, а я останусь здесь с вами. Фрик пытается возразить, но, видя мое решительное лицо, кивает. Мы отправляем Джейн и Дарси в следующую комнату. Затем я возвращаюсь в комнату Фрика и спрашиваю: он действительно такой сильный, тот, кого вы видели? Да, как вы узнали? Спрашивает Фрик, улыбаясь и немного плача. Я пожимаю плечами и говорю: ты не единственная, кто видел будущее. Фрик кивает и ничего не говорит. Я немного думаю. Если он даже сильнее Тора, будет немного сложно защитить Фрик, Джейн и Дарси, отбиваясь от нескольких бойцов уровня Тора или выше. Пора, шепчу я, как только почувствовал приближение врагов. Глава 94. Малекит, пора, прошептал я, как только почувствовал приближение врагов. Я чувствовал, что на нашем пути появляются три знака жизни. У одного из них была сильная магическая аура, наполненная злобой, которая, как я предположил, принадлежала Малекиту. Другим значимым признаком жизненной силы, вероятно, был курс, а другой, хоть и менее впечатляющий, все же мог считаться элитой на уровне Сиф и воина тройки. К сожалению, даже если бы я телепортировался прочь, это не помешало бы Малекиту отправиться за эфиром, так что этот план был бесполезен. Было слишком рано вступать в бой на земле, и даже о том, чтобы привести его в измерение Лимба, не могло быть и речи. Я не сомневался, что они могут последовать за мной туда, если захотят. Темные эльфы, казалось, могли вызывать червоточины с помощью своих кораблей, отсюда и причина, по которой они смогли проникнуть в Асгард почти незамеченными, как и их маскировка. Он был более продвинутым, чем все, что я когда-либо видел. По сравнению с технологией маскировки Шилдса это было гораздо более впечатляющим. Поскольку у Асгарда не было защиты для такого оружия, очевидно, что они думали, что такое оружие умерло вместе с темными эльфами 5000 лет назад, и успокаивались, полагая, что они никогда больше не увидят такое оружие. А поскольку асгардианцы живут несколько тысяч лет, можно с уверенностью предположить, что те, кто видел такое оружие 5000 лет назад, давно умерли. У нынешних асгардовцев не было бы таких знаний и опыта обращения с этим оружием, хотя можно было бы надеяться, что воины передадут такие знания. Я чувствовал, как эфир в моем кармане становится более взволнованным по мере того, как они приближались. На данный момент моим лучшим вариантом было отвлечь их или задержать на время, пока не появится Тор или один. Малекит был одним из первых известных разумных существ, которые попытались использовать эфир в качестве оружия в то время, когда 9 царств впервые обрели единого правителя. Подобно камням бесконечности, на которых он основан, эфир не называет конкретного пользователя хозяином, но человек с сильной волей или способностями к магии может взять их под свой контроль, если предмет позволяет это. Кратковременный контроль над ним, прежде чем его остановил один, дало Малекиту постоянную связь с ним и его силами. Пока он снова был свободен, Малекит мог контролировать эфир. Эфир реагирует на использование в зависимости от природных способностей пользователя. Слабый пользователь будет одержим и в конечном итоге уничтожен эфиром, в то время как сильный может использовать его как оружие в зависимости от своих духовных или магических способностей. Джейн Фостер была просто человеком, не знавшим ни о магических способностях, ни о фундаментальной природе эфира. Она не могла использовать его способности к усилению, так как у нее не было никаких способностей, о которых можно было бы говорить. Вот почему в ее руках это было бы совершенно бесполезно. Я достаю стеклянный флакон, наполненный кроваво-красной жидкостью. Это было рискованно, но у меня не было другого выхода. Симбиот отделяется от моего тела, оставляя на мне виброниевую броню. Я приказываю ему соединиться с эфиром и смотрю, как они оба борются за главенство. Обе сущности были в чем-то похожи друг на друга, поскольку оба инстинктивно искали хозяина, за исключением того, что эфир был гораздо более властным. Затем я приказываю симбиоту вернуться в свое тело вместе с эфиром. Симбиот должен был действовать как буфер, но, похоже, я слишком недооценил эфир. Адская боль – это единственное, что я чувствую, но это длится всего на несколько секунд. Все мое болело, как будто оно вот-вот лопнет. Я чувствовал, как мои кости трескаются под давлением, мои сухожилия разрываются, головная боль раскалывает башку, все тело сразу готово сгореть. Даже с моей паучьей физиологией, усиленной вирусом экстремиса и лечебным фактором росомахи, я не знаю, как уйти от этой нестерпимой боли. Я чувствовал, как мое тело ломается в очень быстром темпе. Видите ли, в отличие от Джейн, я активно подавлял эфир, заставляя его наброситься. Когда Маликит был так близко, это был мой единственный выбор. Он не мог призвать его или удалить его из моего тела, но в то же время это также означало, что я не могу его использовать. Думаю, я смогу продержаться всего несколько минут, прежде чем мое тело полностью будет уничтожено, вне зависимости от исцеляющего фактора. Я повернулся к Фрик, которая смотрела на меня в шоке и легком ужасе, как будто я был сумасшедшим. Боль медленно отступила, но я все еще тяжело дышал. Собираясь, я оглядываюсь. Фрик стояла рядом со мной на коленях. Звуки атак были все еще громкими и приближались. Я встал и осмотрел костюм, который был на мне. Он был окрашен в кроваво-красный цвет, с черными полосами кое-где. Фригга все еще смотрела на меня в шоке. «Ты злишься. Зачем ты это делаешь? Пока эфир связан со мной, Маликит не может его контролировать. В худшем случае я смогу выиграть время и сбежать. Скрывать его тоже бесполезно, он может почувствовать его местоположение. Вот как он знал, что он в Асгарде», — сказал я. «У тебя много странных способностей для кого-то из Мидгарда. Где ты взял клинтер?» «Я думаю и говорю. Мой друг ученый нашел его. Я очистил его с помощью энергии силы света и стер его волю. Остальное я либо собрал в лаборатории, либо изучил в мистическом измерении Лимба». Она покачала головой и сказала: «Меня всегда поражает, как смертные могут расти так быстро». Я кивнул и собирался что-то сказать, когда мы одновременно повернулись к двери. Я немедленно насторожился. Фрик подняла свой меч и приказала: «Встань, тварь, ты сейчас сдохнешь». Темный эльф усмехнулся. «Я выживал в местах и похуже, женщина». Он смотрел на меня с того момента, как вошел, и быстро приказал своим подчиненным окружить меня. «Кто ты?» — спросила его Фрик. «Я Маликит, и я получу то, что принадлежит мне», — говорит он, подходя ближе ко мне и Фрик. Она прерывает его продвижение, атакуя своим мечом. Ей удается ударить его по лицу, меч светится от ее силы. Маликит достает свой меч и пытается напасть на нее. Фрик использует свой меч и парирует его, в то же время избавляя его от меча. Они сражаются всего несколько секунд, но Фрик быстро одолевает его и прижимает меч к его шее, обездвиживая его. Я вижу, как более крупный эльф медленно идет в комнату и к ней, поэтому я прыгаю и пинаю его. Большой эльф отпрянул и посмотрел на меня. Он рычит и бросается на меня. Он идет ко мне и начинает атаковать. Он был больше и физически сильнее меня. Здесь я работал с несколькими недостатками. Большая часть моей концентрации была сосредоточена на том, чтобы удерживать эфир под контролем, чтобы самому не выйти из-под контроля. Я чувствовал, как он пытается вырваться. Магия отсутствовала, ци не было, а мой симбиот был занят тем, что поддерживал меня в живых. Единственное, что давало мне преимущество, это моя способность читать движения противника, используя при этом тренировки Шанг-Чи и мою превосходную скорость. Я уклонился от его ударов и ударил его по груди. Его грудь была сильнее, чем даже у мерзости. Увидев, что я справился с этим, Фрик возобновила бой с Маликитом и ударила его мечом в живот. Он споткнулся и упал, чувствуя головокружение из-за потери крови. Мое паучье чутье предупреждает меня о нападении. Я поворачиваюсь к эльфу, наблюдавшему за схваткой со стороны, и вижу, как он что-то готовит в руках. Я видел, как к королеве летела имплазионная граната. Если она ударит ее, я сомневаюсь, что от Фрик что-нибудь останется. У меня была всего одна наносекунда, чтобы что-то сделать, пока не стало слишком поздно. Я протянул руку, и перед гранатой открылся портал синего цвета. Граната внезапно появилась рядом с Маликитом. Но прежде чем она успела взорваться, Он использовал темного эльфа рядом с ним в качестве щита для собственной защиты. Малекит выглядел рассерженным из-за того, что я пытался его убить, поэтому он поднял пистолет павшего эльфа и начал стрелять в меня. Малекит все еще выглядел рассерженным, и внезапно на его лице появилась злобная улыбка. Понимая, что он собирался сделать, я посмотрел на королеву. Малекит нацелил на нее бластер и начал стрелять. Ей удалось отразить и парировать первые несколько выстрелов, но в конце концов она была поражена. Королева упала на пол, истекая кровью. Она была еще жива, но еле-еле. «Давай посмотрим, сможешь ли ты снова проделать свой трюк», — сказал он вдруг. Он вынул что-то из пояса и бросил рядом с лежащей королевой. Это была еще одна имплазивная граната. «Черт возьми, сколько у него таких!» Я пытался создать портал, но он не дал мне шанса. На его лице была злобная улыбка, словно он наслаждался моим затруднительным положением. На лице Фригт была безмятежная улыбка, словно она принимала свою судьбу. Она посмотрела на меня. «Скажите обоим моим сыновьям, я люблю их», — сказала она, прежде чем закрыть глаза. Глава 95. Реальность. Граната взрывается почти сразу, и я с трудом мог оторвать взгляд от королевы, или, по крайней мере, от того, что от нее осталось. Ее правая сторона полностью исчезла. Как бы издеваясь надо мной, Малекит бросил ее рядом с ней, чтобы я увидел результаты моей наглости. В этот момент входит Тори, видя, что его мать умирает, бросает свой молот в эльфа, почти выбивая его из рук Малекита, но тот справляется с этим и прыгает с балкона. Тор следует за ними, но они прыгают на корабль и отступают. Я прыгаю к Фригт и вижу, что ее грудь почти не двигается. Я кричу: «Тор, она еще жива!» Тор, который плакал у окна, бежит к матери и видит, что она жива. Он поворачивается ко мне, как бы умоляя сделать что-нибудь. Фригт сделала свой последний вздох, и я слышал, как ее сердце вот-вот остановится. Один входит в комнату, вооруженный Гунгниром. Увидев нас рядом с упавшим телом своей жены, он был потрясен. Я использовал свою первую руну, чтобы выиграть несколько секунд на то, что я собираюсь сделать. Они были удивлены тем, что я делаю, но меня никто не останавливает. Руна закрепилась, но я чувствовал, что она продержится не дольше нескольких секунд. Затем я разыграл вторую руну, которая временно привязывает ее душу к ее телу. Третья руна, которую я сотворил, сдержать ее силу Бога. Я не знал, как она может отреагировать, и, честно говоря, не хотел узнавать. Я наконец снимаю последнюю печать, которую наложил на себя, и позволяю силе эфира вырваться из меня. Малекита здесь больше не было, так что я наконец смог использовать свою магию и перестать активно сдерживать эфир. Как только я отпускаю, я чувствую, что он снова пытается выйти из-под контроля, поэтому я силой беру его под контроль. На этот раз это было легче, так как я пытался направить его, а не запечатать. Один смотрит на меня и спрашивает: «Что ты пытаешься сделать?» «Я собираюсь использовать силу эфира, чтобы спасти твою жену». Малекит искалечил ее, превратив в эфир. Первоначально он назывался камнем реальности. «Это один из камней бесконечности», — объяснил я. Я внезапно почувствовал, как активизируется моя сила мутанта. И тут все изменилось по мере того, как мое видение расширилось. Все, что я видел, интерпретировалось в информацию. Теперь все было для меня языком. Я даже мог слышать камень реальности. Он жаждет, чтобы его использовали для преобразования материи и энергии в новую реальность. Я начал говорить, но если бы кто-то это слышал, то не смог бы понять. Это не было похоже ни на один язык, на котором когда-либо говорили. Я использовал давно забытый язык, чтобы управлять самой реальностью. Тело Фригт начало строить себя, по одному атому за раз. Задача оказалась сложной, поскольку отсутствующие части были полностью разрушены взрывом гранаты. Я неосознанно начал стравливать часть божественной силы, окружающей ее. Один чувствовал, что происходит, и он приложил часть собственной силы Одина. Восстановить тело Бога было непросто, и для восстановления их тел требовалось много энергии, поскольку их сосуды должны были быть достаточно прочными, чтобы вместить их божественную суть. Я, наконец, закончил и сделал последний рывок. Я снова силой сдержал эфир. Я поглотил его обратно в свое тело и упал на пол. Я был совершенно измотан. Все мое тело болело. Моя магия была полностью истощена, как и мое тело. Смертным не полагалось использовать такую силу без последствий. Только такие существа, как небожители, могли использовать его с легкостью и не испытывать негативной реакции. Я считаю, что единственной причиной, по которой я смог это сделать, была моя огромная жизнеспособность и сила, которую мне удалось накопить за эти годы. Задача была бы еще более сложной, если бы силы Сейфера не активировались при подходящей возможности. Даже Таносу нужна была перчатка, чтобы использовать камни бесконечности, а он был титаном. Мой X-ген уменьшил нагрузку на мой разум и тело. Мне также довелось увидеть, с каким измерением был связан мой X-ген, и, скажем так, это было нечто за пределами понимания. Увидев свою жену живой и дышащей, один забирает ее и несет к целителям. Я мог видеть его заботу о ней и то, как он радовался тому, что она все еще жива. Тор помог мне подняться с пола и внезапно обнял. Этот долг никогда не будет забыт. Сам Асгард перед тобой в долгу. Спасибо за спасение моей матери. А сказал это невероятно искренне. Я кивнул ему, так как не нужно было говорить никаких слов. Я пошел отдохнуть в своей комнате, чтобы выздороветь. Эфир наносил огромный урон моему телу, и мне пришлось снова запечатать его обратно в контейнер, пока не стало слишком поздно. Через пару часов мы уже стояли в тронном зале. Хотя мне удалось спасти ее жизнь, похоже, что королева погрузилась в глубокий сон. Я стоял перед Одином, объясняя последовательность событий, которые привели к тому, что королева чуть не умерла. Малекит вошел в комнату. Они сражались на мечах, и королева победила. С ним были еще два эльфа, мне удалось убить одного, но большой сбежал вместе с Малекитом, объяснил я. Тор торжественно кивнул, сказав: «Я собираюсь преследовать Малекита, но это опасно», — воскликнул Тор. «Вы переоцениваете силу этих существ», — сказал один. «Нет, я ценю жизни наших людей. Мы с Энигмой отправимся в темный мир и отвлечем врага от Асгарда. Малекит придет за этим, и у нас будет шанс уничтожить его», — возразил Тор. «Если вы потерпите неудачу, вы рискуете попасть в руки врага», — просто сказал один. «Риск будет намного больше, если мы ничего не сделаем. Его корабль может оказаться над нашими головами прямо сейчас, и мы даже не узнаем об этом», — сказал Тор. «Если он придет, его люди падут от 10 000 асгардианских клинков», — сказал один. «И сколько наших пойдет на них?» — спросил Тор. «Столько, сколько нужно. Мы будем сражаться до последнего вздоха Асгарда, последние капли крови Асгарда», — безжалостно заявил один. «И чем тогда вы отличаетесь от Малекита?» — спросил Тор. Один усмехнулся, прежде чем сказать: «Разница, сын мой, в том, что я выиграю». Затем один посмотрел на меня и сказал: «Асгард в долгу перед тобой. После того, как все это будет сделано, попроси в дар все, что угодно. Асгард всегда платит по своим долгам». Тор в ярости выбежал из тронного зала и направился бог знает куда. Я вернулся в свои комнаты и, прежде чем войти, увидел, что дверь рядом с моей открылась. Джейн и Дарси вышли и, как только увидели меня, начали задавать мне вопросы. «Что случилось?» — спросила Джейн, явно обеспокоенная. «Один пытается укрепить оборону и ждать, пока вернутся темные эльфы». Тор не согласился. «Некоторое время они спорили, и Тор ушел прочь», — резюмировал я. «А что насчет мамы Тора? С ней все будет в порядке?» — спросила Дарси. «Да, Тор был очень расстроен, когда мы его видели», — добавила Джейн. Я киваю и говорю: «А да, с ней все будет в порядке. Мы просто не знаем, когда она проснется». Некоторое время они молчат. Потом Джейн нарушает молчание и говорит: «Я пойду поищу Тора». Мы с Дарси остались стоять, поэтому я повернулся к ней и сказал: «Иди и прогуляйся тут немного. Я не думаю, что у кого-то еще из наших соплеменников есть шанс осмотреть достопримечательности в царстве Асгарда». «Тогда что ты собираешься делать?» — спросила Дарси. «Я собираюсь навестить друга». В баре где-то в Асгарде Тор сидел один, когда к нему подошел Хеймдалль. «Ты не в военном совете Одина?» — спросил Тор, явно сбитый с толку.